Глава 6. Потом они вышли на шоссе номер 117, где произошла еще одна серьезная авария, два разбитых автомобиля и как минимум два трупа, которые Барби увидел сразу. Подумал, что есть еще один за рулем старого «Шевроле», передняя часть которого превратилась в лепешку, но на этот раз они нашли и выжившего. Рядом с врезавшимся в барьер «Мерседесом» на асфальте сидела женщина с опущенной головой. Пол Гендрон поспешил к ней, тогда как Барби мог только стоять и наблюдать. Женщина увидела Гендрона и попыталась подняться. «Нет, мэм, пожалуйста, сидите. Не надо вам вставать», — попытался остановить ее Гендрон. «Думаю, я в порядке. Просто, вы понимаете, в шоке. По какой-то причине эти слова вызвали у женщины смех, хотя лицо опухло от слез». В этот момент из-за поворота появился еще один автомобиль, за рулем которого сидел никуда не спешащий старик. Он возглавлял колонну из трех или четырех автомобилей, которым, безусловно, не терпелось его обогнать. Старик увидел аварию и остановился. Едущие следом автомобили последовали его примеру. Эльза Эндрюс уже поднялась и в достаточной степени пришла в себя, чтобы задать вопрос дня. «Во что мы врезались?» «Точно не в другой автомобиль. Нора его объехала». «Не знаю, мэм», — абсолютно честно ответил ей Гендрон. «Спроси, есть ли у нее мобильник», — предложил ему Барби. Потом обратился к собирающейся толпе. «Эй, у кого есть мобильник?» «У меня есть, мистер», — ответила какая-то женщина. Но прежде чем успела сказать что-то еще, все услышали приближающееся стрекотание лопастей. К ним летел вертолет. Барби и Гендрон в ужасе переглянулись. Синий-белый вертолет летел низко, направляясь к столбу дыма, отмечающего место крушения лесовоза на шоссе номер 119. В идеально чистом воздухе, возможно, даже обладающем увеличивающим эффектом, какой возникает в северной части Новой Англии в особо тихие дни, Барби без труда разглядел на борту большие рисунки, число 13 и глаз, логотип компании CBS, вертолет службы новостей из Портленда. «Вероятно, находился неподалеку», — подумал Барби. «Погода идеальная, и можно получить роскошные кадры аварии для шестичасового выпуска новостей». «Нет», — застонал Гендрон, прикрывая ладонью глаза, потом закричал: «Назад, идиоты, назад!» К нему тут же присоединился Барби. «Нет, остановитесь, назад!» Разумеется, их криков никто не услышал, и никто не увидел, как они машут руками, показывая, что близко подлетать нельзя. Эльза в недоумении переводила взгляд с Гендрона на Барби. Вертолет опустился до вершин деревьев и завис. «Думаю, все будет хорошо», — Гендрон глубоко вздохнул. «Наверное, люди и там показывают ему, чтобы он дал задний ход. Пилот это видит и...» Но тут вертолет полетел на север с тем, чтобы зависнуть над пастбищем Олдена Динсмора и снять аварию с другого ракурса, и ударился о барьер. Барби увидел, как отлетела одна из лопастей, вертолет ушел в сторону, вниз и перевернулся одновременно, а потом взорвался, осыпая новым огнем шоссе и поля на другой стороне барьера, на стороне Гендрона, снаружи.